Глава 57. Неулыбчивые лица, яркий ослепляющий свет, боль. Будто двое пытаются разорвать ее, скручивая то в одну, то в другую сторону. Скручивание усилилось, и боль разгорелась домной. Ее подбросило вверх, она кричала, плакала, металась, бредила, стараясь избавиться от нее. Мягкие, но решительные руки уложили ее обратно. С уголка рта стекала струйка слюны. Ее опрокинула вторая волна боли. И она с неожиданной силой закричала, зовя на помощь, прося сделать что-нибудь. Пусть она умрет, но это все равно лучше, чем терпеть такую боль. Вдруг она услышала знакомый голос. «Попытайтесь расслабиться, Сьюзен. Сейчас мы введем вам обезболивающее, и вы отключитесь. Когда вы придете в себя, боли уже не будет». «Англия!» — подумала она, связывая воедино разорванные нити своей памяти. «Англия! Английский выговор!» Она выделила из пространства лицо, которому принадлежал голос, всмотрелась в него, пытаясь сосредоточиться, большие глаза, спокойный, вежливый голос. «Я тебя знаю». Она вспомнила. «Ну, конечно, Майлз Ван Роу». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет», — изнывая от страха, она помотала головой, взглядом умоляя другие лица помочь ей. «Помогите мне, вы должны мне помочь». Затем еще один приступ боли, с ним тошнота и рвотные позывы. Ей ничего не оставалось, кроме как ждать, пока волна не пройдет. «Пожалуйста», — выдохнула она, — «вы должны меня выслушать. Этот человек хочет забрать у меня ребенка. Он хочет принести его в жертву, использовать его в каком-то ритуале. Он занимается черной магией, сатанизмом. Пожалуйста, кто-нибудь, поверьте мне. У Скотланд-Ярда в Англии на него есть дело. Позвоните им кто-нибудь, пожалуйста. Позвоните им, вы должны мне поверить». Ван Роу обиженно улыбнулся. «Сьюзен, мне кажется, у вас легкий бред. Потому что вы сами не понимаете, что говорите. Мы не собираемся причинять вред вашему ребенку». «Не верьте ему», — сказала она, избегая его взгляда. «Пожалуйста, кто-нибудь...» Она обвела взглядом окружившие ее лица. «Вызовите полицию». Люди в белых халатах с беспокойством смотрели на нее, сгрудившись, как студенты медицинского колледжа, вокруг особо сложного больного. Одно из лиц принадлежало женщине, которую Сьюзан недавно видела. «Но когда именно и где?» «Пэт Коук». Да, бэдж на отвороте медицинского халата в палате Кейси, Пэт Коук, старшая медсестра ночной смены. «Где я?» — сказала Сьюзен. «Вы в клинике Кипарисовые сады», — ответил Ван Роу. «Это очень хорошая больница. Вам очень повезло. Если бы вы потеряли сознание где-нибудь в другом месте, это могло для вас плохо окончиться». «Кейси, как...» «Как?» — сквозь марево боли проступила игла, Сьюзен почувствовала укол в левое предплечье, ей ввели катетер. Она услышала, как Ван Роу негромко сказал: «Мы должны подождать его. Он хотел присутствовать». «Джон? Джон хотел присутствовать?» Боль отступала, а страх нарастал. Она попыталась снова, глядя на всех, кроме Ван Роу: «Пожалуйста, кто-нибудь, поверьте мне, он хочет отдать моего ребенка мистеру Сарацине. Они все заодно, они сатанисты. Я понимаю, в это трудно поверить, но они и вправду вытворяют все эти вещи. Они приносят в жертву детей». Они никак не реагировали, просто смотрели. Они не слышат, что она им говорит. Ей что-то вливали в руку, она чувствовала давление жидкости. «Да кто вы такие, витринные манекены? Эй, вы!» Затем она вдруг успокоилась. Ее охватила усталость. Она обвела их взглядом, останавливаясь на каждом в отдельности. «Вам все равно?» «Ладно, хорошо. Вас не волнует, что мистер Сарацини собирается сделать с моим ребенком?» «Ладно, так уж и быть. Но это останется на вашей совести, не на моей, не на моей». «Идиоты!» — подумала она, — «чучело набитые! Вы даже не представляете, какие вы глупые, все вы!» Какой-то голос негромко спросил: «Сколько она после этого еще протянет?» Другой голос также негромко ответил: «А мы будем поддерживать в ней жизнь до тех пор, пока не приедет он». Затем тишина. Джон приехал домой в смятенном состоянии духа. В сентябре Фернбанк купил Кипарисовые сады. Зачем? Какого черта им надо от калифорнийской клиники? Джон видел только одну возможную причину. Потому что там лежит Кейси. Но зачем им нужно владеть клиникой, где лежит Кейси? Непонятно, но все же должна быть причина. Мистер Сарацини ничего не делает просто так. Он проверил автоответчик и налил себе виски, сел за стол в кухне и закурил сигарету. Сьюзан или скрывается где-нибудь, например, у подруги, которая ее не выдает, или... Затем его озарило. Он быстро переоделся в самые старые джинсы и рубашку, взял из гаража стремянку и фонарь и принес их наверх. Он поставил стремянку под чердачным люком и поднялся по ней. Включив тусклую чердачную лампочку, он, освещая себе путь фонарем, протиснулся мимо каминной трубы в правую половину чердака, к тому месту, где Сьюзан обнаружила отрезанный палец и сатанистские символы. Он, в свою очередь, затем показывал его полицейскому, детективу-сержанту Райсу. Луч фонаря нашел вертикально висящие, словно спящие летучие мыши, кровельные полосы. Он снова с отвращением осмотрел символы, нанесенные на каждую открытую панель. Он внимательно осмотрел маленькую металлическую коробочку, которую Сьюзан сочла конвертером вызовов, примерно 4 дюйма в длину, с маркировкой British Telecom и шлейфом проводов с обеих сторон. Провода были тонкие и весьма похожие на телефонные. Он захотел узнать, куда они ведут, и дошел до смонтированной на балке пластиковой распределительной коробки. Поняв, что здесь он ничего не найдет, он вернулся к тому месту, где была убрана теплоизоляция, и стал методично отрывать ее дальше. Через 5 минут работы его руки были все в стекловолоконных занозах. Он едва не пропустил провод, аккуратно уложенный, заклеенный черной лентой, сверху покрытый герметиком, чтобы замаскировать ее под безобидный шов между секциями перекрытия. Джон потянул за него, но он не поддался. Он был уложен со знанием дела в специально прорезанный узкий канал и намертво зафиксирован степлерными скобами. Кто-то потратил много времени и труда, чтобы провести этот провод. Как обнаружил Джон, он проходил через каждую балку перекрытия, и для этого в них были просверлены отверстия. Провод привел Джона к небольшому предмету в пластиковом корпусе, врезанному в потолок, как он определил, прямо над их спальней. Он спустился вниз и вернулся с набором отверток, пассатижами и мотком изоленты. Сначала он перекусил провода и заизолировал концы. Затем вывернул шурупы, крепившие к потолку пластиковый корпус, и осторожно извлек из углубления полусферу. Несмотря на небольшой размер, она была тяжелой. Джон не мог поверить своим глазам. Он рассчитывал найти здесь микрофон, но никак не видеокамеру. Он спустился в спальню, включил свет и внимательно осмотрел потолок. Ясно, почему он ее никогда не замечал. Отверстие над кроватью было едва ли больше того, что могло быть оставлено булавкой. Снова поднявшись на чердак, он проследил за проводом, идущим в противоположном направлении. Через несколько минут он нашел, что искал. Плоский ящик из черного металла, приблизительно фут длиной, 8 дюймов шириной и 4 дюйма высотой. Его грамотно расположили в пространстве между балками и замаскировали двумя листами фанеры. На нем не было никаких надписей, но Джон и так довольно хорошо представлял, что это такое. Он решил не трогать его пока и принялся за трудоемкую задачу по выяснению того, куда ведут 11 отходящих от устройства проводов. Он обнаружил вторую камеру над той комнатой, которую Сьюзан ремонтировала для ребенка, и по камере над каждой спальней для гостей. Все остальные провода исчезали в закрепленном на стене кабель-канале, идущем, по-видимому, на нижний этаж. В том, что и на нижнем этаже все комнаты просматриваются видеокамерами, сомневаться не приходилось. Последний провод был толще и покрыт более мощной изоляцией, он шел к электросети дома. С тяжелым металлическим ящиком под мышкой Джон спустился на площадку. Его трясло от злости, от такого бесцеремонного вторжения в их личную жизнь. Он позвонил Гаррету Нойсу на домашний телефон и попал на автоответчик. Тогда он попробовал дозвониться на мобильный, рассудив, что его компаньон, наверное, пьет в местном пабе. Гаррет взял трубку, и по шуму на заднем плане Джон определил, что его догадка верна. «Гаррет, ты где, в Дюке?» «Ага, у них тут вечер дегустации Эля. Я пью Эль под названием «Дохлая свинья». В этой дряни 8 градусов, можешь поверить?» «Слушай, пей эту штуку помедленнее. Ты мне нужен осмотреть один аппарат. Не напивайся, пока я не приеду, ладно?» «Тебе лучше поторопиться», — сказал Гаррет. Джон сел в машину и отправился в нелегкий путь до паба в северном Лондоне, отчаянно надеясь, что Гаррет будет в здравом уме, когда он туда доберется. С некоторой неуверенностью действуя взятой взаймы у владельца паба отверткой, Гаррет снял одну из панелей внешнего корпуса ящика. Он заглянул внутрь, щурясь от дыма сигареты, которую держал в зубах, затем широко улыбнулся. «Да, ух ты! 851-я! Удивительно! Очень интересно!» — сказал он. «Здорово! На самом деле здорово!» Джон молча ждал. Гаррет продолжил осмотр. «Мощная штука! Ну, я имею в виду, мощности в ней больше, чем когда-либо может понадобиться. Знаешь, как они работают?» «Нет, поэтому я к тебе и приехал», — терпеливо сказал Джон и отпил Эля. «Это первое поколение устройств, которым больше не нужен ушат», — объяснил Гаррет. «Ушат? Спутниковая тарелка. Это устройство работает без спутниковой тарелки». Джон нахмурился. «Он посылает цифровые сигналы на 17 низкоорбитальных спутников». «Какого рода сигналы?» «Любого. Аудио, видео, электронная почта. Эти сигналы могут быть приняты в любой точке мира, была бы у принимающего базовая станция». «Отличная система. Я не читал, но никогда не видел. Хотел даже тебе предложить приобрести одну. Все проблемы со связью у нас тогда в момент бы исчезли». Гаррет продолжал шуровать отверткой. Он был похож на ребенка с новой игрушкой и не обратил никакого внимания на мрачное молчание Джона. Полтора часа спустя Джон приехал домой. По мере того, как дымка алкогольного опьянения рассеивалась, ему становилось все страшнее. Если Сарацини прослушивал его дом, он знает обо всем, о чем они говорили. Мог ли Харви при осмотре Сьюзан увидеть то, что не должен был увидеть? Но что? Фергюс умер на следующий день после того, как он был у Сьюзан и рассказывал ей про мистера Сарацини и сатанистов. Почему? Он что, разозлил мистера Сарацини? Или испугал его? А теперь Сьюзан пропала. Есть вероятность, что она где-нибудь скрывается, но есть и другое объяснение. И оно вероятнее в свете того, что было обнаружено, что мистер Сарацини похитил ее. Листок бумаги, на котором детектив-сержант Райс написал свой телефон, был наколот на спицу в буфете. Подняв телефонную трубку, Джон услышал особый гудок, сообщающий о наличии сообщения. Сообщение было от его тестя из Лос-Анджелеса. Судя по голосу, он был очень обеспокоен.